Отличный результат, вынес свой вердикт гном, 62 тысячи за две недели, это не слабый результат. По лицу командора было видно, что это не та сумма, на которую он рассчитывал. Командор, все не так уж и плохо, утешал начальника Бурс, нас забиты склады, Бэк вон не вылезает из мастерской. Каждый день что-то новое делает, руды ему надолго хватит, так что можем пока остановить бешеную закупку и не торопясь покупать, только самые выдающиеся вещи. То, что придется расстаться с иглой, Олег Евгеньевич осознал явно. Собрать недостающую сумму такими темпами не выйдет. Так как закупаться в промышленных масштабах Бурсы сыновья перестали, на этот раз в этнографическое путешествие отправились. Командор, Бурс и Дэн. В небольшом городке Эгдин они не торопясь посетили блошиный рынок и зашли поужинать в таверну «Ключи от рая». Мыслями Олег Евгеньевич был погружен в финансы. С заветной иголочкой расставаться ох как не хотелось. «Нам бы с такими затратами к концу месяца в ноль выйти», — с линцой произнес Дэн. «Маловероятно», — вынес свой вердикт гном. «Первые месяцы всегда самые затратные и самые малоприбыльные. Нужно раскрутиться. Обычно магазинчик начинает окупаться через полгода». «Нету у меня полгода», — недовольно ответил командор. «Привет, Бурс, ты здесь какими судьбами?» — хлопнул по плечу гнома тяжело бронированный воин. «Хаттаб, привет. Я тут по делам торговым. Давно тебя не видел. Так зашел бы как-нибудь, мы бы у тебя, может, чего и прикупили. Теперь на дядю работаю, кончился мой бизнес». Горько заметил гном. «С другой стороны, может, оно и правильно. Тяжелое нынче времечко для торговли». «Это точно», — вздохнул Бурс. «Ну ладно, бывай, дружище. Если времечко будет, присоединяйся, мы вон в том углу сидим. Сегодня отмечаем удачное прохождение артанского данжа. Будет весело». Бурс ничего не ответил, потому как злобный дядя-наниматель сидел рядом и злобно сопил носом. Бронированный с ног до головы не пойми, кто исчез в направлении противоположной стороны зала, а командор поинтересовался. «Это кто вообще?» «Это Хаттаб, он орк из снеговиков». «Чего?» — удивленно переспросил Олег. «Ну, орк, он, просто хорошо бронированный». «Да по хрену кто он, что ты сказал насчет снеговиков?» «Из снеговиков он», — непонимающе пояснил Бурс, — «клан такой есть». Вон они пируют на другом конце зала. У них цитадель в Эгдине стоит. Командор пристально присмотрелся в указанном направлении. И в самом деле, пировали снеговики. Весь актив клана весело праздновал за столом. Помимо старых знакомых за столом сидела довольно миловидная женщина. Видимо, корона, припомнил командор. Перед ним сидели люди, которые нагрели его на кругленькую сумму и безнаказанно праздновали. Бурс. «А что это вообще за клан и как ты с ними связался?» «Да обычный клан, они у меня хорошо закупались одно время, а я им скидки неплохие делал. На этой почве и задружились. Потом, что случилось?» Гном ухмыльнулся. «Потом случилась история в Соленте и мне пришлось быстро сворачивать бизнес. Под кем они ходят? Может, снеговики чей-то кандидат клан?» Не унимался Олег. «Какие нехорошие слова вы говорите?» «Уважаемый начальник, ни под кем они не ходят, и самое главное, ни под кого не лезут. Эти ребятишки сами по себе. Мне казалось, под топов готов любой клан лечь. Как бы вам попроще объяснить, командор? Эти ребята, клан свой организовали довольно рано, по меркам существования игры, и успели хапануть неплохих артефактов, которые весьма успешно используют в своем активе и по сей день. Если они под кого-то лягут, этим самым артефактом можно будет помахать ручкой. Вот и держатся ребятки в сторонке. На рожон не лезут, и свое берегут. Мало того, они цену хорошим вещам прекрасно знают и на артефакты денег не жалеют. Что у них большой оборот. По сравнению с топами никакой, но на зарплату составу и на хлебушек с маслом хватает. Много ли вообще подобных кланов? Так, десятка-два наберется. Беззаботно ответил Бурс. «Так, господа, мы меняем концепцию», — совершенно неожиданно заявил командор. Бурс и Дэн переглянулись, но чего им стоило ждать дальше, они не имели ни малейшего представления. «Так, господа, Сейчас вы встанете и покинете это чудесное заведение, а вечером я расскажу вам нашу новую стратегию». Не задавая лишних вопросов, сотрудники конторы «Бурс» и сыновья поднялись из-за стола и покинули питейное заведение. Командор пересел поудобнее, таким образом, чтобы хорошо видеть гуляющую компанию, и внимательно уставился в сторону празднующих снеговиков. План мести начал складываться в красивую картинку. Впрочем, наблюдал Олег за снеговиками недолго, минут 20, после он покинул свое место и направился в сторону пирующих. Под язык командор предусмотрительно закинул небольшую ампулу с ядом, на случай, если что-то пойдет не так. Олег Евгеньевич подошел к столу и, довольно улыбаясь, произнес: «Поздравляю вас, господа, с удачным рейдом». Большинство пирующих не обратили на вновь прибывшего никакого внимания, а вот тройка, руководившая операцией на горной шаатской дороге, довольно сильно напряглась. Видимо, увидеть старого знакомого, да еще и в такой неподходящий момент, было для них неожиданно. «Чем обязаны?» – поинтересовался Дитрих, так словно он видел командора впервые в жизни. «Вы, господа, кое-что мне задолжали, и мне очень бы хотелось вернуть должок. Извини, командор, но мы тебе ровным счетом ничего не должны. Мы спасли тебя от голодной смерти и бойцов Алова, а ты нас за это отблагодарил», — без эмоций ответила Анна. «Нас и свидетели имеются, да спроси хотя бы Догома». «Именно так все и было», — подтвердил эльф. «Это тот проходимец, о котором вы мне рассказывали», — с любопытством поинтересовалась миловидная женщина. «Да, милая», — довольно любезно ответила Анна. «Вы, молодой человек, мне еще и должны», — улыбнувшись, произнесла Корона. «Из-за вас потеряла любовь всей своей жизни». В глазах харизматичной лидерши явно читался азарт, сильно замешанный на сарказме. «Может, вы в виду искупления этого тяжкого греха подарите мне еще каких-нибудь безделушек?» Женщина с вызовом глядела в глаза командору, ожидая от того, что он немедленно покинет питейное заведение и забудет навсегда про свои требования, но командор поступил нестандартно. Он улыбнулся и присел за стол, напротив, с самым непринужденным видом, и произнес: «Подарить? Я, к сожалению, не настолько богат, а вот продать интересную информацию об одном очень важном артефакте – это всегда пожалуйста». Женщины за столом громко рассмеялись. «Нет, ты это слышала, Корона, этот пройдоха пытается нас развести». Корона, видимо, решила еще немного повеселиться, прежде чем запускать незваного гостя на перерождение. «Ну и что же это за таинственный артефакт? Здесь много лишних ушей», — оглядев компанию, произнес Олег. «Пересаживайтесь за мой столик и там поговорим. Больше тебе ничего не надо». Догом был в охмелю, и у него явно чесались кулаки. «Если вам интересно, я буду за тем столиком, присоединяйтесь». Командор указал главам снеговиков пустой столик на противоположной стороне харчевни. «Если мне будет интересно, то обязательно», — наигранно заявила Корона. «А теперь прошу нас составить праздник все-таки». «Артефакт, игла Соломона», — негромко произнес командор, покидая стол. Сказанная фраза произвела эффект разорвавшейся бомбы, довольные хмельные лица в раз посерьезнели. Олег Евгеньевич проследовал к своему столу и заказал еще кружку пива, давая снеговикам время оценить перспективы. Заявление командора запросто могло быть провокацией, но ни один разумный в трезвом уме никогда бы не заявил такое во всеуслышание, а посему, хорошо посоветовавшись, снеговики все-таки решили прощупать почву. И в качестве первой ласточки заслали Догома. Эльф без приглашения уселся за стол и очень внимательно поглядел на Олега. «Ты же понимаешь, что после такого заявления, ты можешь не уйти отсюда живым». Командор улыбнулся, показав зажатую в зубах капсулу. «Приготовился к последствиям. А вы меня потом долго искать будете. И не факт, что а найдете. Откуда нам знать, что ты не врешь?» Догом, озираясь, поглядел по сторонам. «Клянусь пред ликом богов, что у меня имеется информация о озвученном ранее артефакте». Слова командора подтвердило сияние, окутавшее его на мгновение. Чего ты хочешь за эту информацию? С тобой, на эту тему я разговаривать не намерен, с тобой вообще не стоит иметь никаких дел. Олег с самым беззаботным видом отхлебнул пиво из кружки. С кем? Догом озадаченно поглядел на стол, за которым пировали снеговики. Корона подойдет. На этот вопрос командор отвечать не стал. Эль все сам прекрасно понял и вернулся к своим. На смену ему, не особо торопясь, минуты через три, прибыла глава клана. Она села за стол и довольно приятно улыбнулась. «Так, Догом сказал, что у тебя имеется весьма важная информация». «Ага», — кивнул головой командор. «Мне бы хотелось знать, что ты за нее хочешь. Ведь, ты же не просто так нам о ней поведал». Миловидная корона довольно приятно улыбалась. На командора нахлынули чувства. Этой красивой женщине хотелось отдать все на свете, хотелось стелиться у ее прекрасных ног. Нечто подобное Олег уже испытывал пару недель назад на балу жемчужных, и эта самая мысль отрезвила его в момент. Он вставил зеленое стеклышко в глазницу и ознакомился с подноготной главы клана. Она была болотной ведьмой 101 уровня. В том, что корона оказывала какое-то ментальное воздействие, командор не сомневался. За соседними столиками гости заведения прекратили выпивать и глядели на ведьму словно завороженные. «Милый, ну расскажи мне то, о чем ты так хотел поведать», — томным голосом попросила корона. Странно, но в момент, когда командор осознал происходящее, а точнее провел параллели между поведением рыжей на балу и короны в данный момент, чары ведьмы на него перестали действовать. Но в силу характера, командор не смог удержаться. Он решил поиграть с ведьмой в ее же игру. Он глядел на нее глазами, полными щенячьей нежности. По лицу было видно, что клиент созрел и, но готов отдать последнее. «Конечно», — подобострастно произнес Олег, — «расскажу тебе все». В этот момент взгляд влюбленного мужчины заиграл надменными нотками. «Обязательно расскажу, как только ты заплатишь». Голос Олега Евгеньевича в этот момент прозвучал довольно резко, он был холоден и полон сарказма. Слегка обескураженная барышня с удивлением поглядела на командора. «Ты не прост», — с досадой произнесла ведьма. «Против этого трюка ведьм, как правило, спасения нет. Как видишь, есть, но не будем тратить наше драгоценное время. Мы же люди деловые». Теперь уже без иронии произнес Олег. Корона положила на стол небольшую медаль и тихо произнесла. Молчание. Прозрачный купол накрыл небольшой столик и двух человек, сидящих за ним, шум таверны утих. Деловые, согласилась корона, так чего ты хочешь? Правильно говорить, сколько ты хочешь. Поправил командор гостью. Для начала, ваши бойцы мне задолжали крупную сумму денег. А ведь деловые люди друг друга не кидают, и шип ушедших придется вернуть. Вернуть шип, это, пожалуйста, мы все равно с ним не смогли разобраться, а вот насчет остального, это ведь не я тебя ограбила. Корона начала называть вещи своими именами, что довольно сильно обрадовало Олега Евгеньевича. «Удобная у тебя политика, Корона», допив пиво, заявил Олег, «не я, люди сами по себе». «А между прочим, твои бойцы сорвали мне торговую сделку, почти на 4 миллиона». «Да откуда там 4 миллион?» Возмутились корона, «тебя барахла было от силы на полтора». «Шип, его дороже миллиона не продашь, если хочешь мы вернем все твои вещи, ну или почти все». «Конечно хочу», улыбаясь ответил Олег, «еще как хочу, все до единой». А после мы начнем обсуждать вопрос с швейной принадлежностью мудреца. В этот довольно сложный момент ведьма выглядела слегка потерянной, видимо вещей у нее уже не было, и командор это прекрасно понял. «Послушай, мне нужно будет какое-то время, чтоб собрать твои вещи, что уже все продали». Забавляясь с короной, поинтересовался Олег, «ну ничего страшного, я готов подавить в себе гордость и забрать деньгами». 4 миллиона цена довольно приемлемая, если учитывать и имиджевые потери. Мне нужно обсудить эту со своими людьми. Пузырь над столом пропал, и корона вернулась за свой стол минут на 10. Обсуждение проходило бурно, командор не мог расслышать, о чем снеговики спорили, но зато он отлично видел, что полемика была весьма бурной. Бойцы жестикулировали руками, судя по лицам, приводили какие-то доводы, доказывая лидерше что-то наперебой. Видимо, не все добро, добытое у командора на старой горной дороге, было сдано короне, и эта информация послужила ложкой дегтя в бочке с медом. Спустя какое-то время корона вернулась за стол переговоров вместе с Анной. «Мы тут провели совещание и решили, что требуемая тобой цена довольно высока», — корона была сама кротость. «Послушай, не было у тебя там барахла на такую сумму», — присоединилась к процессу окучивания Анна. «Там денег можно было выручить, край 1,5 миллиона, это если с шипом. Но шип мы готовы вернуть, если договоримся». «Честная пионерская», — хлопая ресницами, произнесла Анна. «Барышня, ты меня за кого держишь?» Взгляд командора выражал полнейшую степень понимания в вопросе сотрудничества с снеговиками. «Уже имел разок с тобой дело, и твое честное слово по мета мышиного не стоит, ты сейчас же возвращаешь мне шип. Или я, на этом переговоры считаю законченным». Корона молча положила шип перед Олегом. 1,5 миллиона за вещи. «Это наша последняя цена», — категорически заявила Анна. «Ладно», — нехотя согласился Олег. «Хотелось вытащить из снеговиков побольше, но курочка по зернышку клюет, а 1,5 миллиона неплохое начало». «Вот и славненько, а теперь рассказывай», — деловито заявила Анна. Олег ухмыльнулся. «Сейчас все брошу и расскажу. Сначала деньги, милые барышни, командор был сама любезность. Потом ищи ветра в поле, так не пойдет. Мы должны знать, за что мы платим». Похоже, что всю дальнейшую работу по части переговоров Анна взяла на себя. «Хорошо», — подозрительно смиренно сдался командор. «Из пункта А в пункт Б в день Х выйдет небольшой обоз. В точке Х знают, где он будет проходить в час Ч. И ваш покорный слуга знает час Ч и точку Х знает где. Сколько же наш покорный слуга хочет за столь интересную информацию?» Корона с интересом глядела на обладателя ценной информации. «2, довольно кратко ответил Олег. «Чего 2? Недовольно поинтересовалась Анна. «2 мохнатых сапога», — взорвался командор. «Не тупи, милая, 2 полновесных золотых миллиона будут стоить эти сведения». На это барышни снисходительно улыбнулись, глядя на командора словно на дурочка. «Милый», — в подобной командору манере ответила Анна, — «видимо, ты нас с собой путаешь. Таких цен не бывает. Значит, ты можешь прикупить эту информацию дешевле. Ради бога». Командор поднялся из-за стола и направился к выходу. Короны махнула рукой, и 2 ханта преградили путь командору. «Ну и куда же вы собрались? Мы ведь еще условия не обсудили». Олега Евгеньевича довольно любезно вернули за стол переговоров. «Командор, неужели ты думаешь, что после твоего заявления мы тебя так просто отпустим?» Тон короны был предельно вежливым и не содержал даже намека на высокомерие. Видимо, мысль о том, что иголочка и правда может попасть к ней в руки, сильно зацепила ведьму. Командор улыбнулся, демонстрируя капсулу с ядом, надежно зажатую в зубах. «Барышни, я могу покинуть вашу замечательную компанию в любой момент, когда только этого пожелаю. Давайте не будем строить пустых иллюзий на этот счет. 2 миллиона – это для нас дороговато, может, 1000 за 300 договоримся», — сделала еще один шаг к применению Анна. «Давайте, я вам за даром расскажу, где можно найти самый ценный артефакт этого мира. А чего, я же такой лох». Не на шутку разошился командор. «Или нет, давайте я вам еще и заплачу, только вы слушайте меня. Вот уж хрен вам, милые, вы мне еще за ворованные вещи деньги не вернули. Мы тебе их верхним, а после где тебя искать?» Не выдержала Анна. «Тебе уже сказали, давай информацию, и 300 штук — это все, что ты получишь. Да пошли вы лесом обе. Уши вам от мертвого осла, а не информацию». Олег зажал ампул между зубов и уже собрался распрощаться со снеговиками, когда нервы короны сдали. «Стойте! Подождите!» Командор благоразумно прислушался к словам короны. Лидерша отвела в сторону несносную подчиненную и о чем-то с ней говорила минут 5, а после вернулась за стол переговоров в гордом одиночестве. посоветовалась со своими подчиненными, и нас интересует ваша информация, но цена уж слишком высока. Нам ведь еще предстоит собрать нужную сумму, а это, знаете ли, время. Тогда я поищу какой-нибудь другой клан», — совершенно без эмоций ответил Олег. «Видите ли, корона, а босс выходит через 3 дня, и к этому моменту деньги должны быть. Если вы не потяните, это ваши проблемы. И не забывайте, что завтра вы должны вернуть мне деньги за весь тот шмот, что у меня отжали. Какую сумму вы там назвали? 1,5 миллиона, кажется. 1,3 миллиона, это если с шипом ушедших, а так где-то 700 000 за все», — шустро подбила итог глава клана. «Пускай будет 1 миллион, предложил Олег, — завтра вы должны будете перевести деньги на вот этот счет». Бумажка с 30-значным буквенной цифровым кодом легла на стол. «Если сумма поступит в полном объеме, это будет значить, что вы готовы сотрудничать, если нет, на нет и суда нет. Нам нужны гарантии, что вы нас не обманите, если мы согласимся», — неуверенно заявила корона. «Гарантии — вещь хорошая, мне тоже гарантии давали у входа в данж, кстати, ваши же люди и давали. Так что, ребята, веры вам никакой нет». Корона молча обдумывала ситуацию. «Знаешь, командор, есть у нас еще один небольшой нюанс. Я не стану отдавать вам на руки деньги, пока не получу артефакт. Не продаю вам артефакт, я продаю вам возможность его добыть, конкретное место и время. Как, по-твоему, это должно выглядеть?» Корона с недоверием глядела на афериста, видимо, были нехорошие прецеденты в ее нелегкой жизни. «Вы платите, а после я веду вас в довольно уединенное место, где в час ч должен пройти обоз. При появлении вышеуказанного обоза вы, барышня, используете свиток поиска иглы. Мы ждем положенные 2 минуты, вы убеждаетесь, что игла в обозе. Пожимаем друг другу ручки, целуем друг друга в щечки и расстаемся навсегда. Деньги, само собой, я желаю получить вперед. Мы готовы предоставить 1,5 миллиона. Это наша последняя цена», — поразмыслив, заявила корона. «По поводу денег, я предлагаю кубышку». Теперь командор сделал вид, что крепко задумался. Что такое кубышка, он не знал, и на этот раз он применил одно из своих правил. «Почему бы и нет», — поразмыслив, ответил Олег. «Значит, 1,5 миллиона и кубышка. Но деньги за шмот вы мне переведено завтра». «Накладненько выходит», — озадаченно произнесла корона. «Ну, подумай сам, командор, времени всего ничего, нужно раздобыть незасвеченный в торговых гильдиях свиток, это 1800, тебе собрать 2,5 миллиона, может, перенесем платеж в кубышку». «Нет, если вы не отдадите мне мое, общих дел у нас не будет», — категорически заявил Олег. «У меня нет гарантий, что ты с деньгами не пропадешь. Клянусь пред ликом богов, что, если корона переведен завтра 1 миллион на предоставленный ей счет, то я в точности исполню все, что ей обещал. Если воля будет нарушена, клянусь, что самолично доставлю ей свое кольцо возражения». Командор озарился во вспышке света. «Ну, теперь ты довольна?» «Не совсем, но сойдет. Вот еще что. Если тебе нужен незасвеченный свиток, у меня такой имеется, могу продать 1800. По старой дружбе. Может, без свитка обойдемся, ты нам покажешь обоз, мы его перехватим. И нам повыгоднее». «Так не пойдет. Игла не совсем игла. По моим сведениям, даже совсем не игла. Не хочешь у меня брать свиток, ищи сама. А теперь извини, мне пора отчаливать. Жду деньги». Корона на это ничего не ответила, она подала команду своим хантам, и те шустро исчезли от двери. Вернулся О. Бендер в родное логово в приподнятом настроении. План мести созрел в нужной мере, и оставалось самое малое — расставить свое точки над ее. На удивление Олега Евгеньевича, вся команда ждала его в салоне первого этажа, когда Бурс и его сын в лице Дэна вернулись в родную берлогу и рассказали, как поспешно их выставил командор из питейного заведения. Смутные ощущения, связанные с новой авантюрой, пришли на ум Егору Алексеевичу Таранкину. Он поделился своими мыслями с коллегами по цеху, и теперь все дети Бурса, как, впрочем, и сам Бурс, в нетерпении ожидали возвращения патрона. «Вы все здесь», – воодушевление произнес Олег. «Как это замечательно! Итак, господа, у нас намечается довольно ответственное мероприятие. В ближайшие несколько дней нам предстоит заработать приличную сумму денег». Командор цвел и пах, в хорошем смысле слова, он уселся в удобное кресло и по-отцовски оглядел своих сотрудников. «Так, дорогие младшие сотрудники, а поведайте мне, пожалуйста, что такое кубышка?» Для людей, далеких от финансов, поясню, что это термин экономический, но для меня не совсем понятный. Кубышка – это способ уйти от налогов или средство для заключения честного договора, совершенно не задумываясь, ответил Бурс, что-то вроде клятвы перед богами, только с финансовым уклоном. Теперь давай поподробней, что это за хрень? Это договор, заключенный в присутствии банкира или храмовника. Например, вам пообещали какую-нибудь невообразимо дорогую штуку, но деньги вперед просит. Вы, немного перетерев, идете к храмовнику или банкиру, и, оставив ему сумму и призвав свидетелей богов, рассказываете условия, по которым эта сумма попадет к тому или иному персонажу, если озвученные условия будут выполнены, конечно. Занятненько, задумавшись, произнес Олег, нам нужны будут некоторые свитки, помеченные крестиком в твоей тетрадке. Командор с любопытством поглядывал на гнома. Чего, вы на меня смотрите? Я клялся, мне деваться некуда, я не волшебник, у меня и лицензию торговой гильдии скоро отберут, я за нее четвертый месяц не плачу. Так что свитки придется вернуть, в любом случае. Вот это ты зря, гноме. Организация рассчитывает на твои невообразимые возможности, а ты сразу руки опускаешь. Да поймите, командор, нет у меня средств заплатить за лицензию. Какие от нее вообще плюсы, от этой лицензии? Свитки редкие можно покупать со значительными скидками, брать вещи дорогие под реализацию, и кое-какие налоговые преференции могут возникнуть, если торгуешь неплохо. Ты от всего этого хочешь просто так отказаться? Возмущению Олега не было предела. Не потяну, у меня долгов за 3,5 месяца на 12 тысяч. Для таких торговцев, как я, гильдия, это пустая трата денег. Командор тяжко вздохнул. Эх, Бурс, не видишь ты явных преимуществ для нашего бизнеса? Да какие тут преимущества, кроме трат? Так, уважаемый коммерческий представитель, сейчас вы берете в охапку нашего казначея и бегом бежите в гильдию, оплачивать все долги. Бурс набычено глядел на командора, и тот понял, о чем в данный момент думает жадный гном. Бурс, лицензия за счет заведения. Вот теперь гном просто расцвел, он сменил гнев на милость и шустро засобирался расплачиваться по долгам. Вот еще что, продолжил Олег, по случаю. В гильдии прикупите свиток на поиск некой иглы Соломона. Сколько он будет стоить? Бурс громко рассмеялся. Вместе с ним принялись угорать Дэн и Бырк. Кажется, наш босс рехнулся. Он решил к концу месяца найти иглу Соломона. Отсмеявшись, произнес Дэн. Не смеялись только командор и Таран, их лица были настолько серьезны, что становилось страшновато. Командор может, ну их... Такие свитки стоят по 500 000 каждый, и никто ни разу с их помощью ничего не нашел. 500 000, задумчиво произнес командор, как так получилось, что у тебя оказался один? Его под реализацию взял. Эти свитки не самый ходовой товар, я бы даже сказал, самый неходовой. Вот их и раздают под реализацию без каких-либо проблем. Ну, а если, допустим, тебя грабанут, и эти свитки бесследно исчезнут? Командор многозначительно замолчал. Если брать под реализацию, то в любом случае придется выплачивать из своих, если только не застраховать свою ответственность. Вот это уже интересно. С этого момента поподробнее. Доплачиваешь 10% от стоимости и добро пожаловать в клуб застрахованных. Вот и прекрасно. Застрахуй тот свиток, что у тебя лежит, и тот, что ты купишь. Ну и еще свитки на телепортацию и распознание купи, штук по 10. Хозяин-барин, ответил гном и начал собираться в торговую гильдию. После ухода торгового агента и казначея сыновья Бурса приступили к обсуждению следующей фазы операции. «Так, Дэн, теперь что касается тебя. Труби сбор ветеранов. Работы будет много. И если все пройдет по плану, будут вам 200 кусков на оплату долгов». «Отлично, я сейчас же сбегаю, дам объявление». Инсектоид весьма довольно потер свои серпы. «Да стой ты, я тебе не все еще раз сказал. Своим скажешь, что вас нанял некий богатый господин, Дутлана, и в магазин их не тащи. Это еще почему?» Набычно поинтересовался инсектоид, что они рожей не вышли. «Да не быкуй, Дэн, вышли твои закадыки рожей. У нас тут немного другой момент. Соберешь своих корешков и отправишь их завтра грабить одного скромного торгаша с кучей застрахованных свитков». Дэн просиял лицом. «Почему им сюда прийти нельзя? Видишь ли, мой насекомообразный друг, скорее всего, после этого грабежа начнется расследование. Нашего торгового агента будут расспрашивать, знает ли он грабителей, и, возможно, так как свитки под грифом спецназначения, потребуют поклясться перед ликом богов. И в этой ситуации чем он будет меньше знать, тем будет лучше. Когда и где этим неизвестным ворюгам ждать нашего дорогого торгового агента? Вот это ты мне расскажешь вечером, и помни, они должны будут забрать только свитки». Командор многозначительно поглядел на Дэна. «Постарайтесь не причинять Бурсу боль, он все-таки привязанный. Мне можно с бригадой, а то руки чешутся, устал я от этой нудной работы», — поинтересовался орк. «Нельзя, тебе с бригадой», — вынес свой вердикт Олег. «Тебя Бурс прекрасно знает, а лишние сложности нам ни к чему. И вот еще вам небольшой вопросов. Недавно я пересекся с одной барышней, и она довольно сильно на меня повлияла, прям в ногах валяться хотелось. Никто из вас с таким не сталкивался?» Дэн отрицательно помогал головой. Бырк ничего не сказал, он особо и знать ничего не мог, а вот орк взял слов. «Знаем такое, сталкивались. Это ведьмы могут такой морок наводить. На меня один раз накладывали, я тогда с Хотром ни с того ни с сего драться начал, ее хотел защитить. Страшная штука этот морок. Спасение от него есть?» Со всей возможной живостью поинтересовался Олег. «Вроде как высокий интеллект спасает, но точно сказать не могу, может еще свитки какие есть или амулеты с кольцами». Теперь становилось понятно, почему ведьма не смогла его подчинить. Бижутерии на интеллект в тот момент, на нем было как на новогодней елке. «Спасибо, Малер, ты мне сильно помог», — в раздумьях произнес Олег. «Вот еще что, Дэн, приготовь мне, пожалуйста, списочек, кто есть, кто в вашей бригаде, у кого какие характеристики и склонности». «Это на кой?» «Просто информация личная, и, возможно, они будут против. Для общего развития. Может, какой товар с хорошей скидкой подгоним, или вообще подарим. Ну, это не в счет тех денег, которые мы получим. Бонус за хорошо сделанную работу», — пояснил Олег. «Вот еще, после дела никого не отпускай. Работы будет много». Инсектоид довольно улыбнулся. А дальше, дорогой читатель, в жизни торговой ремесленной конторки Бурс и сыновья произошел ряд немаловажных событий. На следующий день главного и единственного торгового агента ограбили по дороге в небольшую деревушку неустановленные лица. Эти негодяи не взяли вещи, они стащили один единственный сундук предусмотрительно, помеченный крестиком. К слову сказать, этот сундук содержал в себе довольно редкие свитки. Дело еще усугублял тот факт, что торговец отправился без охраны. Сразу после ограбления за торгового агента взялись представители страховой компании. Сначала они допрашивали с пристрастием его в стенах магазина, после они собрались допросить остальных участников компании «Бурс и сыновья». А вот это совершенно не входило в планы командора, и он, изобразив бешенство, откровенно послал их в пешее путешествие сексуального характера. Командор заявил: «Какого, лешего, ему тут клиентов распугиваю, и если уж на то пошло, то все труженики магазинчика в момент ограбления были на своих рабочих местах, а после на правах хозяина магазина он потребовал немедленно покинуть помещение. Дорогой читатель, а теперь представь, что все эти события выглядели немного по-иному. Спичка Мандора содержал многоэтажные лексические конструкции из нецензурной брани, доходчиво объясняющие все посылы и эмоции недовольного хозяина торгового заведения. Страховые агенты ничего не могли поделать с нервозным хозяином магазина, или его тружениками, не относящимися к торговой гильдии. Надо отдать должное Бурсу, он все прекрасно понял еще накануне, когда командор отправил его в хрен знает какую глухую деревню и настойчиво потребовал, чтоб он все свитки сложил, вот в этот сундук, с красным крестом на крышке. Бурс противиться не стал и в точности выполнил волю начальника. Для торгового агента последствия были плачевными, не добившись от него внятного ответа, страховые агенты сильно понизили его рейтинг в социальной иерархии торговой гильдии, тем самым довольно сильно понизив его возможности. Бурс более не имел права брать в гильдии что бы то ни было под реализацию, только за наличку. Страховая взяла его на карандаш и самым тщательным образом начала следить за его гильдейской деятельностью. Вторым немаловажным событием был перевод 1 миллиона на счет Тарана. Он словно ужаленный носился полдня, то к банку, то обратно. И вот на шестой или седьмой раз он вернулся обратно довольный как слон. «Есть, командор, перечислили 1 миллион. Ну что, лед тронулся, господа. В таком случае приступаем к операции возмездия», — обрадованно заявил командор. В этот же вечер Бендер познакомился с преступной ОПГ, ограбившей его торгового агента. С виду ребятки и в самом деле были матерые, эдакая дюжина отморозков с уклоном в милитаризм. Вояки получили финансовую помощь в размере 20 тысяч, а после Олег поставил перед ними стратегическую задачу. «Так, господа бывшие пехотинцы, работка вам предстоит пыльная и довольно веселая». Командор выложил на стол 12 ампул с ядом. «Скорее всего, все вы, как один, поляжете на поле брани. Ну, это еще вопрос спорный, кто кого», — самоуверенно заявил тяжело бронированный гном. «Мы, знаете ли, тоже не пальцем деланы. Повторяю для особо непонятливых, вы все, как один, поляжете на поле брани. Доплата за потерю уровней будет», — полюбопытствовал эльф с ником Серый Хмырь. «Господа, а 200 кусков вы не считаете достойной оплатой?» — недовольно поинтересовался Олег. «Нет, если вы считаете, что продешевили, то конечно. Пожмем друг другу руки и разбежимся. Я не гордый, найду еще кого-нибудь. Вы уж извините нашего коллегу», — залюбезничал гном с ником Адольф. «Нас все вполне устраивает. Просто хотелось бы знать о сути задания. Вот за что я уважаю гномов», — по-доброму улыбнулся Олег. «Так это за их деловой подход. Итак, уважаемые экс-вояки, вам предстоит сопровождать одну повозку, на которую совершит нападение неустановленная группа лиц. Вы все должны будете биться до последней капли крови, ровно до того момента, пока товарищ Дэн не скроется из виду с одной очень важной посылкой. Как только он смоется, ваша задача — воспользоваться вот этими подарками». Командор указал на ампулы с ядом. «Вот еще что, перед тем как вы повезете груз, вы все должны будете поменять ники, в каких-нибудь храм, желательно в деревушках поглуше». «Мы так не договаривались», — взбеленился эльф. «Мало того, что уровни теряем, так еще и по 10 кусков отдать придется, да вы посчитайте, сколько у нас после этого денег останется». «Успокойся, болезный, все услуги по смене ника контора берет на себя. И вот еще что, ник придется менять дважды, после дела нужно будет вернуть свой прежний ник, во избежание». Услышав о том, что экономическое бремя таинственный незнакомец берет на себя и деньги на спасение центра в полном объеме поступит по нужному адресу, бригада успокоилась, и дальше начался конструктив, посыпались вопросы, мнения. Командор рассказал воякам о своем плане, и вояки порекомендовали отличное местечко, глухое и малолюдное. По карте выходило, что до него от города километров 15, с одной стороны дороги была холмистая равнина, а с другой довольно буйный лес, в котором можно было с комфортом спрятаться беглецу. Стратегическое совещание длилось чуть больше 2 часов. Результатом стал четкий продуманный план, роли были распределены, идеи озвучены, и командор, тепло попрощавшись с бывшими участниками бригады. 174. Командор, а все-таки, что мы повезем? Ну что это за посылка будет? Не удержался от любопытства Дэн. Командор некоторое время молчал, раздумывая, говорить ли правду инсектоиду или не стоит. Как говорили древние, большие знания, большие печали, философски ответил Олег. Еще они говорили, что от любопытства кошка сдохла, недовольно буркнул Дэн. Послушай, мой насекомообразный младший сотрудник, вашей компашке нужны были 200 кусков, и я дал вам возможность их заработать. Как ты, наверное, заметил, на меры предосторожности ушла сумма не меньшая, если не большая. А теперь подумай еще один раз, нужны ли тебе эти знания. Или проще сделать свою работу, получить свои кровные и навсегда забыть об этой ситуации. Инсектоид какое-то время мялся, раздумывая над сомнительным предложением. И хорошенечко поразмыслив, Дэн учтиво промолчал. «Ну вот и ладненько», — довольно произнес Олег. Дома командора ждал очередной сюрприз и преподнес его, на этот раз, Бырк. «Босс, смотри, что я сделал». Гоблин продемонстрировал кривой клинок нога, тот самый клинок, на который Шура пускал слюни, его доделал. Командор взял клинок в руки и сильно удивился, вдоль лезвия шли тонкие энергетические нити 3 цветов. Тут и стеклышко вдевать не нужно было, чтоб понять, что Бырк создал шедевр. «Как ты умудрился такое сделать?» – изумленно поинтересовался командор. «В той куче, что вы перебрали, я нашел несколько кусков медной и кусок серебряной руды, предназначенной для этого клинка, и решил попробовать его сделать, а ручка из моренного дуба. Правда, классно получилось». «Классно, это слабо сказано, Бырк, это шедевр. Впредь так и продолжай комбинировать различные металлы». Невооруженным глазом было видно, насколько орк гордится собственной работой. Командор оглядел кривой клинок и протянул его мастеру. «Отличная работа, я думаю, задорого уйдет. Это вам, командор, я впервые сделал подобную вещь, вы мне объяснили, что к чему, если бы вы тогда не появились, я бы до сих пор создавал хлам и питался помоями в городе гоблинов. Блин, я даже не знаю, что и сказать. Ну спасибо тебе, Бырк. Для меня огромная честь учить тебя». Глядеть характеристики времени не было, и Олег, не глядя, сунул клинок в сумку, достал свиток портала и, вписав в него, что-то произнес порт. Портал с шумом распахнулся в салоне магазина, и командор растворился в его зареве. Цитадель снеговиков встретила суетой, всюду хаотично двигались игроки, все нервно к чему-то готовились, и на чужака, свободно проникшего на территорию цитадели, совершенно никто не обратил внимания. «Извини, милейший», — остановил командора одного из суетящихся игроков, — «не подскажешь, где мне ваше начальство найти?»